Был бы он поопытнее в обращении с женщинами, он затаил бы обиду и наобещал все, чего хотелось Анетте. Обещания влюбленного — пустые слова, зачем же на них скупиться? Но хоть и были у Роже недостатки, были у него и достоинства. Этот, как говорится, добрый малый слишком был полон собой, чтобы хорошо изучить женщин, с которыми вдобавок мало имел дело. Скрыть досаду он не мог. Она-то ждала великодушных речей, но с разочарованием заметила, что, слушая ее, он думает лишь о себе. «Признаюсь, Анетта, — начал он, — я никак не пойму вашей просьбы. Вы говорите о нашем браке так, словно для вас он тюрьма, а у меня такое впечатление, знаете ли, что вы только и думаете, как бы из нее вырваться. В окнах моего дома решеток нет, и он так построен, что в нем легко дышится». Нельзя жить, распахнув двери настежь, а мой дом создан для того, чтобы его не покидали. Вы говорите, что вам хотелось бы уходить из него, завести свою личную жизнь, своих знакомых, своих друзей, и даже, если я понял вас правильно, иметь возможность бросить, как-то вам вздумается, семейный очаг, отправиться на поиски Бог его знает чего, чего-то, что вам не удалось обрести дома, а потом вернуться, когда заблагорассудится. Это несерьезно, Анетта? Вы это до конца не продумали? Да разве супруг потерпит такое положение, столь унизительное для него, столь двусмысленное для его супруги? Рассуждения эти были, пожалуй, не лишены здравого смысла. Но бывают минуты, когда один лишь здравый смысл без участия сердца бессмыслится. Анетта, чуть уязвленная, сказала надменным и холодным тоном, скрывавшим ее волнение: «Роже, нужно верить женщине, которую любишь. Нельзя, женившись на ней, оскорблять ее, думая, будто она меньше вас оберегает вашу честь. Уж не воображаете ли вы, что такая женщина, как я, могла бы повести себя двусмысленно, унизить вас? Всякое ваше унижение было бы унижением и для нее, и чем была бы она свободней, тем больше чувствовал бы, что долг ее оберегать ту сторону вашей жизни, которую вы ей доверили. Нужно относиться ко мне с большим уважением, или вы не доверяете мне?» Он почувствовал, что высказывать сомнение опасно, что только отдалит ее, и, подумав, что, пожалуй, не стоит придавать слишком большое значение всем этим женским выдумкам, что будет время и потом все это обсудить, если она вспомнит, вернулся к первой своей мысли — все превратить в шутку. И так он счел за благо предупредительно сказать: «Я доверяю вам во всем, Анетта, верю вашим прекрасным глазам. Поклянитесь мне только, что вы всегда будете любить меня, что будете любить меня одного, больше я вас не прошу». Но эта маленькая Корделия не могла примириться с тем, что ее собеседник так легкомысленно уклоняется от прямого ответа, от которого зависела вся ее жизнь, и отказалась обещать невозможное. «Нет, Роже, я не могу. Не могу покляться вам в этом. Я очень люблю вас, но не могу обещать то, что от меня не зависит. Я обманула бы вас, а я никогда не стану вас обманывать. Обещаю одно — ничего от вас не скрывать. Если я разлюблю вас или полюблю другого, вы узнаете об этом первый. Даже раньше того другого, и вы поступите так же. Да, будем Роже правдивыми». Но это было совсем ему не по душе. Правда стесняет, поэтому она не была завсегдатаем в доме Бриссо. Только постучится у порога, а ей спешат сказать: «Никого нет». И Роже не преминул сделать так же. Он воскликнул: «Милая, да чего же вы хороши? Право же, поговорим о чем-нибудь другом». Анетта вернулась с прогулки разочарованной, ведь она так надеялась на откровенный разговор. Правда, предвидела сопротивление, но рассчитывала, что сердце Роже озарит его рассудок. И больше всего огорчало ее не то, что Роже не понял ее, а то, что он и не старался понять. Он не видел для нее во всем этом ничего трагического. Он был человек поверхностный и все мерил своей меркой. А ничто не могло больше огорчить женщину со сложным внутренним миром. Анетта не ошибалась. Ее слова озадачили, уязвили Роже, но он не предполагал, как они серьезны. Считал, что они все останутся без последствий. Он раздумывал о том, что Анетте приходят в голову странные, немного парадоксальные мысли, что она оригиналка, и был этим недоволен. Его мать, его сестра умудрялись быть женщинами необыкновенными и не быть оригиналками. Но нельзя же было требовать таких талантов от всех.